Глава 23. Победителей не судят? И какое количество врагов мы собираемся встретить? Как только все удобно расселись и Благомир произнес те самые слова, в комнате на некоторое время повисла тишина. Кому же как не мне было ее разорвать? И почему мы вообще думаем о том, как отразить атаку, а не уничтожить основные силы противника? Судя по собравшимся здесь, все силы нашего континента уже задействованы. Вот такие вопросы и отличают настоящего правителя от ничего не понимающего юнца, стукнул по столу Алексий. Если бы мы могли так просто отразить это нападение, то для чего бы здесь собирались? И уж точно никто бы не позвал такого неопытного в политических вопросах человека, как ты. Он просто буравил меня своим взглядом. На этот раз никто не стал вмешиваться с целью защитить меня от нападок, а следовательно, все хотят увидеть, каким образом я собираюсь отвечать на столь громкое заявление. Только вот он не на того напал. Во времена империи Иоанн часто брал меня с собой на важные заседания, и хоть в основном я там отмалчивался, но многого успел поднабраться. Вопрос о моей компетентности можете оставить при себе. «Многоуважаемый мной Пузыня!» Я выделил последние слова так, что для остальных стало понятно, как я отношусь к этому человеку. Аккуратно достав переданную на прощание отцом карту, я встал и расстелил ее на столе, закрепив концы первыми попавшимися на нем предметами. «Если вы хотите мне сказать, что оголять одни области нашего континента ради переноса на другой слишком рискованно, то в этом вопросе я с вами полностью согласен». «Тогда к чему твое бахвальство?» — все не унимался Алексий, почувствовав свое превосходство в этом вопросе. «Раз даже я, по его мнению, решил сдать позиции в этом вопросе, то он сейчас стоит выше меня. Какое глупое заблуждение!» «В таком случае у меня вопрос именно к представителю знатных родов. Я повернулся в его сторону, полностью проигнорировав его торжествующий взгляд. Почему остальные области не могут выделить достаточное количество солдат для переброски в случае экстренных ситуаций, как сейчас? Насколько мне известно, представитель аристократов должен тщательно следить за такими вопросами и в случае необходимости давать нагоняй и делать выговоры, чтобы другим было неповадно такое повторять. Последние 7 веков на Атласии царил относительный мир, если не считать ожесточенной обстановки с континентом Некрория. И это далеко не повод ослаблять военную мощь в отдельно взятых регионах, пусть даже они находятся на самой отдаленной точке от любых конфликтов. «Что ты хочешь этим сказать?» — побагровел Пузыня. Ему с трудом удавалось себя сдерживать после моих слов, но под взглядами остальных собравшихся он решил вести себя максимально корректно, за что ему низкий поклон, не каждый бы смог сдержаться после таких слов. Но это только цветочки, дальше будет хуже. Я лишь хочу сказать следующее. Из-за вашего халатного отношения в военных вопросах мы сейчас и находимся в таком положении. Подумать только, континент Атласия, славящийся своей военной мощью и магической силой, сейчас находится в крайне затруднительном положении из-за вашего недосмотра. Я начал все сильнее распыляться, вспоминая всю ту информацию, которую получал от брата. В ваши обязанности входит не только представлять всех аристократов на таких совещаниях и говорить от их лица, но также и контроль над ними. Напомните, когда вы в последний раз проводили полномасштабную проверку всех знатных родов на наличие у них необходимой военной мощи для экстренных происшествий? Рюрикович! «Твои слова сейчас крайне вызывающие!» Он резко подскочил, весь в гневе, потрясая своими кулаками и чуть ли не брызжа слюной. «И это аристократ, одно лишь название, не более. Истинный смысл этого слова не в знатности рода, а в поведении его членов. Я и раньше подозревал, насколько прогнило общество с неограниченной властью, но сейчас полностью в этом убедился. Если такой, как он, представитель знати, Боюсь даже представить, насколько расшатан строй у рядовых его членов. Но так и быть, я отвечу на твой вопрос. Он и на этот раз смог сдержать себя в руках, но уже с намного большим трудом. Еще сильнее его бесило то, что никто не спешил вмешиваться в наш разговор и останавливать его. За последние 10 лет, что я занимаю этот пост, было проведено целых 5 полномасштабных проверок. Каждые 2 года мы тщательно проверяем каждый род на все необходимые ресурсы и военную мощь. Как смеет такой молокосос, как ты, ходивший еще пешком под стол, когда я уже этим занимался, упрекать меня в чем-то? В кабинете повисла долгая гнетущая тишина. Взгляды всех собравшихся теперь были устремлены в мою сторону. Алексей достал из нагрудного кармана платок и тщательно вытирал выступивший на лбу пот. Такое сильное переживание у него неспроста, он явно многое не договаривает, и сейчас думает лишь о том, что у меня не хватит навыков ткнуть его в это носом. Наивный. Тогда почему мы сейчас находимся в таком положении и думаем не об уничтожении сил неприятеля, а о том, как бы нам выстоять? Мои тихие, но крайне уверенные слова прозвучали, как гром среди ясного неба. И лишь несколько знатных родов в состоянии не только защитить свои границы, но и выслать подмогу во время таких ситуаций. Мой род последние несколько столетий был в крайне плачевном состоянии. И я лишь после выпуска из подготовительной школы взялся за организационные и все остальные вопросы, связанные не только с усилением военной мощи, но также развитием сельского хозяйства, торговых вопросах и многих других аспектах, о которых должен заботиться аристократ на своей территории. Всего за 1 год мы поднялись намного выше других знатных родов, и теперь никто не может смотреть на нас свысока, даже если очень того пожелает. Всего за 1 год. Я обвел взглядом всех присутствующих и выдержал внушительную паузу. Так что же делали вы все эти 10 лет, если даже близко не подобрались к моим результатам? В кабинете снова повисла тишина, и витавшее в ней напряжение выросло в разы. Теперь взгляды всех присутствующих были направлены не на меня, а на Пузыню. Он начал еще больше потеть и нервничать, и его платочек в этом вопросе уже не помогал. Он уже был полностью мокрым. «Еще остались те, кто сомневается в компетентности этого паренька». Похлопав меня по плечу, я увидел одобрительное подмигивание от Благомира. «И мне сейчас тоже стало интересно, куда все это время смотрел совет, если у него такое происходило прямо под носом. Насколько я знаю, все связанное со сказанными ранее словами относится именно к вашей ответственности, не так ли?» «Я думаю, все уже достаточно высказались», — спокойно произнес Романов, прежде чем успели открыть рот остальные. По лицам некоторых здесь присутствующих было ясно, им есть что сказать. «Но сейчас не самое лучшее время выяснять внутренние отношения. От этого никакой пользы в предстоящем отражении сил неприятеля не будет. Сейчас лучше сосредоточиться на более насущных вопросах и правильно выстроить линию обороны, чтобы избежать как можно большего количества ненужных жертв. По поводу действий Алексея на занимаемом посту мы будем разбираться позже, и будет проведена обязательная проверка со всеми вытекающими, в этом можете быть уверены. С разрешения главы совета я буду говорить от имени всего совета». «Не возражаю», — спокойно произнес Рамаданов, оставаясь собранным и сосредоточенным даже в такой ситуации. «Тем более, как и сказал Александр, сейчас лучше сосредоточиться на вопросах защиты Академии и последующей тактики ведения сражений на всем континенте». «Тогда, если никто не возражает, я начну», — произнес Романов, обведя всех собравшихся взглядом. На Пузыню было страшно смотреть, его всего трясло, а сидящая парочка возле него тоже явно нервничала. «Через несколько часов в зоне видимости появится враг. Наша разведка донесла, что в рядах неприятеля находится не меньше 10 элитных отрядов гномов, по 30 человек в каждом. Помимо этого, с ними присутствуют и отряды серых эльфов, как вы все знаете, признанные лучшими стрелками во всем мире. От их стрел не спасет даже самая крепкая броня, а даже если и спасет, стоит ей лишь поцарапать человека, как на него обрушится целый список самых различных проклятий. И если рядом не окажется медика, то он скончается в течение 5 минут без оказания помощи. Количество серых неизвестно. Они очень хорошо скрываются, и насколько много их окажется, мы не узнаем до самого последнего момента. Также не стоит забывать и о других расах, примкнувших к гномам. Помимо орков, хоб-гоблинов и гнолов есть еще несколько нами неизученных. И самое главное. Огромное количество монстров выше 7-го ранга, которых было замечено не меньше 1000. Сколько их будет в конечном итоге, тоже неизвестно. Также не стоит забывать и о принце гномов, впервые заговорил Орлов, до этого отмалчивающийся. Он обладает поистине ужасающей силой. Не будь его в рядах напавших на мою резиденцию, мы бы смогли отразить их атаку и свести потери к минимуму. Все эти ранения его рук дело, даже с призванными драконами мне удалось лишь защитить своих людей и сбежать. С принцем гномов мне довелось столкнуться возле своей резиденции. Разорвал я тишину, образовавшуюся после слов архимага. Все с удивлением посмотрели в мою сторону. Убить его не удалось, но одну руку я ему отрубил. «Что ты сейчас сказал?» — подорвался Орлов и стукнул обоими кулаками по столу. От этого он скривился и сразу же уселся обратно, тяжело дыша. Значит, его ранение намного серьезнее, чем я думал изначально, тем не менее его запал не пропал. «Как ты можешь такое говорить?» «А что, кто-то еще сомневается в моих силах?» — спокойно произнес я, обведя взглядом всех присутствующих. В этот момент мне пришлось собраться с духом, чтобы уверенно произнесли следующие слова. «Или вы думаете, из-за сдерживающих меня печатей я на такое не способен?» На этих словах подорвались почти все. Направленные в мою сторону взгляды были самыми разными. От ужаса до недоверия и сомнения. Только Благомир с храмовниками были спокойными и оставались на своих местах. «А я вам говорил, что это очень плохая идея», — четко произнес он, чтобы разрядить накалившуюся в кабинете обстановку. Не зря Рюриковичи правили этим континентом столько веков. И, как я и говорил раньше, все ваши хитрости могут раскрыться в любой момент. «Довольны теперь?» — он повернулся ко мне. «Я так понимаю, ты избавился от нескольких печатей?» Если быть совсем точным, от всех, мои слова заставили застыть от удивления даже Благомира. Он явно не ожидал от меня такого ответа. Но можете быть спокойны. Сейчас меня интересует лишь защита нашего континента от вторгшегося в него врага. А вот вопросы того, насколько ваши действия вывели меня из себя, на этих словах я тоже поднялся и обвел всех ледяным взглядом. Мы обсудим уже после того, как сможем защитить нашу родину и когда я начну свой путь к воссозданию империи. От напряжения в комнате воздух стал настолько вязким, что, достань я клинок из ножен и подбросив воздух, он бы мог там и зависнуть. Несколько долгих секунд продолжалось тягостное молчание, которое разорвал Романов. «А ты сильно вырос с нашей последней встречи, Владимир», — тихо произнес он, не сводя с меня тяжелого взгляда. «Только вот что нам мешает после услышанного избавиться от тебя здесь и сейчас?» «У вас просто не хватит на это сил». После мысленного сигнала за моей спиной появилась вся 5 осколков. «Хватит прятаться и от всех убегать. Сейчас я раскрыл некоторые из своих козырных карт. Тем более продолжим и дальше в таком духе разборки между собой, на это могло уйти слишком много времени. Я тоже полностью трансформировался в свою темную форму, чем вызвал удивленные вздохи и отошедших на несколько шагов членов собрания. Их это даже больше шокировало, чем появление за моей спиной 5, каждый из которых по силам мог потягаться с Орловым в его лучшем состоянии. Для убедительности я выпустил еще и магическую энергию, заставив некоторых упасть на колени, таких как Пузыни и двое его соратников. Остальные смогли выдержать такой напор, но по их лицам было видно, даже для них это не было пустяковым делом, и они прикладывали много усилий для того, чтобы оставаться на ногах. Но вы, конечно, можете попробовать. «Не ожидал тебя здесь увидеть, Благир», — неожиданно даже для меня произнес Яровид, смотря на Благомира. «Кто бы мог подумать, что тот, о ком не было вестей все это время, окажется у всех под носом, да еще и будет занимать должность апостола? Верно говорят, хочешь что-то спрятать, чтобы это не нашли, положи на видное место». «И я не очень рад тебя здесь видеть, Яровид, как и всех остальных». Его глаза странно блеснули, он поднялся и обвел взглядом всех стоящих за моей спиной осколков, после чего посмотрел на меня и произнес: «То-то я думал, почему от тебя исходила такая знакомая аура при нашей первой встрече? Потом она, конечно же, исчезла, и я выбросил то происшествие из головы. Теперь мне все ясно». Он повернулся ко всем остальным, внимательно наблюдающим за происходящим и пока не предпринимающим никаких действий. «Владимир прав, вам не одолеть его, даже если нападете все вместе». «Как это понимать, Благомир?» — первым вновь заговорил Романов. «Что здесь происходит и кто эти люди?» «Они те, с кем мне не хотелось встречаться», — устало выдохнул он и подошел ко мне. «Я так понимаю, что все крайне серьезно?» «По сравнению с тем, что я собираюсь провернуть, нападение неприятелей — лишь детский лепет. Мы стояли и смотрели друг другу в глаза. И от исхода задуманного мной зависит не только судьба Атласии, но и всего мира». «Они начали действовать?» — только и спросил он. «Мне было нетрудно догадаться, о чем говорит Благомир, или лучше мне теперь называть его Благир». «Да», — произнеся это, я развернулся и направился к выходу. Больше оставаться здесь не было смысла. Уверен, собравшиеся и без меня смогут придумать действенный план в текущей ситуации. Тем более после сказанных мной слов на них будет сильно давить мое присутствие. Осколки медленно последовали за мной, постоянно бросая взгляды на своего соратника. «План сражения я оставляю на вас, а у меня есть некоторые дела, о которых мне нужно позаботиться. Напомню, мои слова не были шуткой». Я повернулся и по очереди посмотрел каждому из них в глаза. «И если кто-то из вас задумает против меня какую-то гадость, я уничтожу его без малейшего сожаления. Надеюсь, я ясно выразился?» «И ты вот так просто уйдешь?» — удивленно произнес Благомир. «Не хочешь мне ничего сказать или хотя бы обсудить?» «Найдешь меня сам, я буду в арьергарде отражения атаки», — только и произнес я, выходя за дверь. «Надоело мне скрываться, ничего не могу с собой поделать». «Владимир, ты действительно думаешь, что это было так необходимо?» — тихо произнесла Мара, поравнявшись со мной. «Стоило ли так рано раскрывать все карты?» «Ты сама хотела, чтобы мое имя было у всех на слуху», — улыбнулся я девушке. «Да и пришло время выходить из тени. Те старики и без меня смогут выстроить оборону, а я четко дал понять им свою позицию и намерения. Теперь выбор только за ними. Последовать за мной или попытаться помешать моим планам. В любом случае, какое бы ни было их решение, в итоге победителем из этой ситуации выйду я. Как там говорят? Победителей не судят,